Ну и сюда, не дай Господь, придут они бесколенные и железнокоготные. Тогда один Спаситель у нас, Господь Всемогущий, молитесь, и Он приберет вас, не отдаст врагу глумливому. Скрипнула дверь. Из дома выскочила Серафима, сдавленно крича. «Костя! Константин Андреевич!» Схватила за рукав, потащила прочь. «Грех-то, грех! Ведь неверующий ты! Как можно? Приметила бы тетушка!» «А может, я все же одной с ней веры?» — сказал Костя. «Все равно, ты же лоб никогда не перекрестишь, шутка ли? Ведь зато спасибо, что приняли нас, да терпят здесь!» Серафима тащила его за рукав дальше и дальше. Когда подошли к своему дому, Костя спросил, «А за что это такое выгнаны они с родных мест, с этого самого черногорского скита?» «Мало ли», — уклончиво ответила Серафима, «ты вот тоже далече от дома». «Так, понятно», — уронил Костя почему-то со злорадством. «А где же отец с матерью твои?» Тетку вроде видел. Это старуха с костылем, она что ли? Серафима окатила его холодным взглядом и опять сказала. А твои где родители? Вон что. А я думал, отец и мать твои, тоже как тетка, только и могут святые писания растолковывать. На это Серафима лишь снисходительно усмехнулась. Они постояли у крыльца, потоптались, словно раздумывая, о чем бы еще поговорить. А неприглядное же место тут, сумрачно, болотом воняет. Тут болото кругом и есть, как вокруг той землянки, где прошлогоднюю зиму коротали, — ответила Серафима. Болото да тайга, матушка, бездорожье. Один тракт и проходит верстах в 100 или чуть поболее, никто не мерил. А зимой и вовсе не добраться сюда, снега-то... Сажень глубиною тонешь. Да, я вот о своем-то родителе. Не знаю даже, где крест стоит. Около Волги где-то, — сказал вдруг Костя. Да и стоит ли? Мой погиб на севере, под Пенегой, весной 19-го, — сообщила Серафима. А креста тоже никто не поставил, видно. Да и не надо ему. Он безбожником был. А мать умерла, говорят, когда мне 3 года было. Меня тетка вырастила. И снова пошли недели за неделями. В конце августа Серафима стала его женой. Как же это случилось? Однажды перед рассветом он, не помня себя, вырвал дверь из косяков, вбежал в ее комнату, Серафима закричала, выхватила из-под подушки аккуратненький, почти игрушечный браунинг, встала на колени в своей постели. «Но еще шаг и выстрелю! Ей-богу, выстрелю!» — сказала она, задыхаясь. Потом попросила жалобным голосом. «Уходи! Уходи ради Бога! Не клади греха на душу! Я еще никого не убивала!» Он стоял в нерешительности. Вдруг блеснула у него мысль. «Не выстрелит! Не сможет выстрелить, не перекрестившись! Крестится правой?» И браунинг в правой. Пока перекладывает, Серафима и в самом деле мгновенно перекинула оружие в левую руку, а правую тотчас же подняла ко лбу. Ему хватило этих секунд. Он метнулся к Серафиме, вырвал браунинг и отбросил через выломанную дверь в темноту другой комнаты, сгреб Серафиму и швырнул ее обратно в кровать, потом намотал на кулак ее длинные волосы, заломил голову. Вот так это и случилось. Затем они оба лежали друг возле друга на спине, как чужие, и смотрели в светлеющий постепенно квадрат окна. Время от времени этот квадрат косо перечеркивали падающие где-то звезды. «Зачем шею-то чуть не своротил?» — ровно спросила она. «Да видишь, Фильку вспомнил. Зря, наверное, боялся». «Зря», — ответила она. «Но ведь стрелять хотела. Неужели выстрелила бы?» «Выстрелила», — подтвердила Серафима. Помолчала и добавила зачем-то. «Тарас закопал бы где-нибудь, сама не стала бы». Он удивленно приподнялся.